28. Было почти темно, когда Скарлетт вернулась. Дом выглядел безжизненным. Ни лучика не пробивалось сквозь шторы, которые опускались с заходом солнца. Она осторожно открыла дверь, не издавая ни звука. «Скажи, Манига, что у меня болит голова, и я не буду ужинать», — сказала она Панси в прихожей. «Развяжи мне шнурки, я иду спать». «Манига всем расскажет». Она никого не хотела видеть. Она поднялась в натопленную комнату. Розмари громко рассказывала, что Джулия Эшли думает по тому или иному поводу. Скарлетт старалась ходить бесшумно. Она забралась под одеяло после того, как Панси помогла ей раздеться. Если бы только она могла заснуть. Забыть Салли Брютон. Забыть все. Забыться. Она была в полной темноте. Не могла даже заплакать. Слишком много она пережила сегодня. В комнату пробился луч, и скрипнула дверь. Скарлетт подняла голову, щурясь от яркого света. В дверях стоял Ред с лампой, поднятой руке. Лицо искажали грубые тени от лампы. Он был мокрый. Прилипшая одежда подчеркивала его мышцы. Он выглядел страшным. Сердце Скарлетт забилось от страха. Это было то, о чем она так долго мечтала. Ред зашел к ней в спальню. Он направился к кровати, закрыв дверь ударом ноги. «Ты не спрячешься. Вставай, не притворяйся». С грохотом он смахнул со стола погашенную лампу и поставил свою горящую. Сгреб одеяло с нее, взял за руки и вытащил из кровати. Растрепанные волосы упали на ночную рубашку. Щеки вспыхнули, а зеленые глаза стали почти черными. Ред бросил ее на кровать. Она попыталась уползти в угол, но он вновь сгреб ее. «Проклятая девчонка!» Его крик был ужасен. «Тебя следовало бы убить, как только твоя нога ступила на землю Чарльстона». Скарлетт держалась за спинку кровати, чтобы не упасть. Кровь застыла в жилах. Что могло привести его в такое бешенство? «Не строй из себя забитое создание. Теперь я тебя знаю как никогда лучше. Не бойся, я не убью тебя и даже пальцем не трону. Но Бог свидетель, ты заслуживаешь этого». Рот Ретта страшно искривился от гнева. «Двуличность тебе к лицу, моя дорогая. Грудь вздымается, глаза широко раскрылись. Я так невинна. Все несчастье в том, что ты действительно невинна для своего извращенного сознания. Тебе абсолютно все равно, что переживает жена этого несчастного Лавеласа». Губы Скарлетт невольно растянулись в улыбке. «Он переживает по поводу ее победы над Миддлтоном Кортни. Сработало, заставило его признаться, что он ревнует. Теперь она должна сделать так, чтобы он признался ей в любви. Она заставит его». «Я не кляну тебя в том, что ты из себя сделала посмешище», — странно повернул Ред. Это действительно было весело наблюдать, как средних лет женщина пытается себя убедить, что она еще в соку, и ее так же легко соблазнить, как девочку. «Ты не можешь никак выйти из детства, Скарлетт? Сильнейшее твое желание навечно остаться красавицей. Сегодня уже это звучит смешно», — кричал Ред. Он отчаянно жестикулировал. «Сегодня утром, когда я возвращался из церкви, ко мне подошел старый друг и даже близкий родственник и предложил свои услуги в качестве секунданта на дуэли с Кортни. Он не сомневался в том, что у меня могут быть другие намерения. Как ни странно это звучит. Но твое доброе имя должно быть защищено ради семьи». Беленькие зубки Скарлетт отстукивали барабанную дробь. «Что же ты сказал ему?» «Приблизительно то же, что и тебе. Дуэль не потребуется. Моя жена не привыкла к такому обществу, и ее поведение не так поняли. Я ее проинструктирую». Он резко приблизился к ней и больно схватил за локоть. Урок первый. Ред приблизил ее к себе так, что она откинулась назад. пристально посмотрел ей в глаза. «Мне плевать, что меня будут считать рогоносцем, моя дорогая преданная жена, но ничто не заставит меня убить Кортни». Скарлетт чувствовала теплое соленое дыхание Ретта. «Урок второй. Если я убью его, то мне придется покинуть город или иметь проблемы с военными. И я, естественно, не собираюсь быть мишенью для него. Он может, конечно, ранить меня, но тут возникают свои проблемы». Скарлетт попыталась освободиться, но он так ее тряхнул, что у нее отпала всякая охота. Он схватил обе ее руки своей одной, и она почувствовала себя как в клетке. Урок третий. Это было бы иронией моей судьбы или судьбы глупца Кортни рисковать жизнью ради спасения чести падшей женщины. Как можно спасать то, чего нет? И поэтому урок четвертый. Ты будешь следовать всем моим распоряжениям при появлении в свете до тех пор, пока сезон не закончится. И никакого следа досады или разочарования. Это не твой стиль, и только подольет масло в огонь и даст новую пищу для сплетен. Вверх голову и продолжай игры «Выходящее детство». Но играй чаще среди женской половины. Я был бы рад сам посоветовать, какого мужчину предпочесть. Я даже настаю на этом. Его руки расслабились, и он толкнул ее на кровать. Урок пятый. Ты будешь делать только то, что я скажу. Рубашка Скарлетт промокла от холодного пота, и она почувствовала усиливающийся озноб. Она попыталась обнять себя руками, чтобы хоть как-то согреться. Ее рассудок постепенно приходил в норму. Ему было все равно. Он смеялся над ней. Он заботился только о своем «я». Какой храбрец! Как смело смеется над ней и выставляет посмешищем среди людей. Как бросает ее по комнате, словно кусок мяса. Чарльстонский джентльмен был таким же картонным, как и леди. Двуличный, притворный, с любовью на стороне. Ред продолжал ей что-то говорить, периодически встряхивая ее. Скарлетт подняла руки, чтобы заправить назад волосы. «Можешь перевести дух, Ред Батлер. Мне не нужны твои советы и уроки. Я не собираюсь им следовать. Я ненавижу твой вонючий Чарльстон и всех, кто в нем живет, особенно тебя. Я уезжаю завтра. Оставь меня одну». Она гордо сидела на кровати, высоко подняв голову и решительно скрестив руки на груди. Но тело дрожало под ночной рубашкой. «Нет, Скарлетт, ты не уедешь. Побег только подтвердит вину, и мне придется убить Кортни. Ты упросила остаться меня на сезон, потому что очень хотела. Теперь следуй своим желаниям, и ты будешь делать то, что я тебе скажу. Тебе придется с этим смириться. Или, Бог свидетель, я сделаю из тебя мешок с костями». Ред направился к дверям. «И не старайся больше умничать, радость моя. Я буду наблюдать за каждым твоим шагом». «Я ненавижу тебя», — крикнула Скарлетт вслед закрывающейся двери. Она услышала, как в двери щелкнул замок. В дверь полетел увесистый будильник. Затем кочерга. «Слишком поздно», — подумала Скарлетт, толкая двери других спален. Все они были заперты снаружи. Она вернулась в свою комнату и упала на кровать без сил. «Я уеду. Ничто не остановит меня». Но закрытая дверь убеждала ее в обратном. Не было смысла сопротивляться Ретту. Нужно было бежать. Она найдет способ, как это сделать. Нет смысла брать с собой вещи. Вот что она сделает. Она пойдет на вечеринку и потихоньку исчезнет. Сразу дилижанс. У нее хватит денег на билет. Билет куда? Всегда, когда у Скарлетт было нелегко на душе, она вспоминала Тару. Там так тихо, мирно и спокойно. Там Сьюлин. Если бы Тара была ее, Вся ее. Она вспоминала дни, когда она была у Джулии Эшли. Как Кэрин так могла с ней обойтись? Какая польза от наследства в Таре была для монастыря в Чарльстоне? Они не могли продать его, даже если бы нашелся покупатель, потому что Уилл на это никогда не согласится. Может быть, они получат часть от каких-нибудь доходов от хлопковых полей? Но это в лучшем случае 30-40 долларов в год. Может быть, они рискуют продать? Ред хотел, чтобы я осталась. Прекрасно. Если только он поможет ей получить третью часть Тары. Тогда, имея 2/3, она предложит выкупить Уилла и Сьюлин. Если Уилл не захочет, она пошлет его к черту. Какой-то стопор в сознании тормозил ее мысли, и она пыталась стряхнуться. Ну и что? Что Уилл любит Тару? Она любит больше, и она ей нужна. Это единственное место, которое ей не безразлично, единственное место, где не безразлично к ней. Уилл бы понял, Тара — ее единственная надежда. Она позвонила. Панси подошла к двери и зашуршала в двери ключом. «Скажи мистеру Батлеру, что я его хочу видеть здесь, в моей комнате, и принеси ужин. Я хочу есть, в конце концов». Она переоделась в сухую рубашку, зачесала назад волосы и долго смотрела сама себе в глаза в зеркальном отражении. Все потеряно. Она не вернется к Ретту. Слишком быстро весь мир перевернулся в ее глазах. За несколько часов. Она еще не успела переварить то, что сказала ей Салли Брютон. Она не могла остаться в Чарльстоне после того, что узнала. Это будет все равно, что строить дом на песке. Скарлетт схватила голову руками, как будто пытаясь удержать расползающиеся, как тараканы, мысли. Она не могла одновременно думать обо всем сразу. Нужно было сконцентрироваться на чем-то одном. Ей всегда везло в жизни, когда она занималась чем-то одним. Тара. Тара главнее. Когда с Тарой будет решено, тогда все остальное. Ваш ужин, мисс Скарлетт. Поставь поднос на стол и оставь меня одну. Я позвоню, когда закончу. Да, мэм. Ред сказал, что после еды будет свободен. Оставь меня одну. Трудно было объяснить, что выражало лицо Ретта. Разве что любопытство. Ты хотела меня видеть, Скарлетт? Да. Не беспокойся. «Не для поединков. Хочу предложить тебе дело». Выражение его лица не изменилось. Он не сказал ни слова. Скарлетт продолжала спокойно и по-деловому. «Ты и я понимаем, что в твоих силах заставить меня остаться в Чарльстоне и ходить на балы и приемы. И мы оба понимаем, что когда ты оставишь меня одну, я смогу говорить и делать все, что захочу, и ты не сможешь меня остановить». Я останусь и буду вести себя, как ты захочешь, если ты мне кое в чем поможешь. Это не имеет никакого отношения к Чарльстону. Ред присел и зажег лампу. Я тебя слушаю. Она объяснила свой план, все больше и больше увлекаясь, и с нетерпением ждала, что скажет Ред. Я восхищаюсь твоими нервами, Скарлетт. Я никогда не сомневался, что ты одна можешь противостоять армии генерала Шермана, но перехитрить римскую католическую церковь тебе не по зубам. Он смеялся над ней. Но это был дружеский смех, как в старые добрые времена. «Я не хочу хитрить, это честное дело». Ред удивился. «Ты? Честное дело? Ты меня разочаровываешь. Ты так много теряешь из-за этого. С тобой что-то случилось. Честно, почему ты такой противный? Ты сам прекрасно знаешь, что я не хочу вовсе хитрить с церковью». Наивные порывы Скарлетт еще больше веселили Ретта. «Я никогда не знал ничего подобного. Тебе эти планы пришли в голову по дороге на мессу по воскресеньям?» «Вовсе нет. Сама не знаю, почему я так долго думала над этим. Ну, что, ты можешь мне помочь?» «Я бы и рад, но не пойму, как. Если не получится, ты останешься до конца сезона. Я же сказала, что останусь, разве нет? Кроме того, не вижу причин для неудач. Я могу предложить гораздо больше, чем Уилл. Я могу использовать твое влияние. Ты знаешь каждого, у тебя всегда все выходит. Ред улыбнулся. Ты меня тронула, Скарлетт. Я знаю каждого никудышного политика за 1000 миль и каждого захудалого бизнесмена, но я не могу пользоваться своим влиянием среди порядочных людей. Могу только дать совет. Не води никого за нос. Расскажи все игуменье и соглашайся со всем, что она скажет. Не торгуйся. Какой ты дурачок, Ред. Никто, кроме дураков, не спрашивает цену, если действительно хочет купить то, что ему очень нужно. Монастырю действительно не нужны деньги. У них огромный дом, а в церкви золотые подсвечники и огромный золотой крест над алтарем. «Я говорю языком человека и ангела», — пробормотал Ред. «Что ты там лепечешь?» «Да так, цитирую». Он старался быть серьезным, но у него плохо получалось. «Я желаю тебе удачи, Скарлетт. Считай это моим благословением». Он спокойно вышел из комнаты, и только на лестнице послышался его смех. Скарлетт сдержит свое обещание. С ее помощью он избежит скандала. Через 2 недели сезон закончится, и Скарлетт уедет. Уйдет напряжение и усталость от жизни, которую себе здесь устроила она сама. И она спокойно сможет возвратиться в Лендинг. Ей так много предстоит сделать. Как Ред и предполагал, отношения Скарлетт с игуменей совсем нельзя было назвать простыми. Она не говорит ни да, ни нет. Она даже не хочет выслушать моих объяснений и понять выгоду от продажи, объясняла Скарлетт после своего первого визита к ней. И после второго, третьего она была расстроена. Ред благодушно выслушивал, а в душе смеялся. Он понимал, что он единственный человек, с кем она могла так поговорить. Более того, эти попытки Скарлетт доставляли ему удовольствие по мере того, как она усиливала свои нападки на игуменью. Затем она стала навещать Кэрин так часто, что скоро узнала по именам всех монахинь. После недели безрезультатных хлопот с игуменьей Скарлетт была готова на все. Она даже стала навещать вместе со своими тетушками их подружек, пожилых леди, католичек. «Я вываливаюсь из своей одежды», — нервно жаловалась она Ретту. «Как эти старухи не могут понять, чего от них требуется?» «А может быть, они хотят спасти твою душу?» — предположил Ред. «У меня с душой все в порядке, спасибо. Я начинаю уже задыхаться от ладана. Я стала похожа на ведьму от недосыпа. Каждый вечер эти праздники». «Ерунда. Круги под глазами делают тебя похожей на духа. Это должно произвести впечатление на игуменью». «Ред, как тебе не стыдно? Сейчас же пойду пудриться». Действительно, бессонные ночи стали сказываться. Напряжение прорезало маленькие вертикальные морщинки между бровей. Все в Чарльстоне только и говорили, что они ударились в религию. Скарлетт стала совсем другой. Она вела себя очень пристойно, но была какой-то рассеянной. Не было уже той красивой обольстительницы. Она больше не принимала приглашений поиграть в вист. Она была озабочена лишь одним. Салли ей однажды сказала: «Я очень чту Всевышнего, но ты, по-моему, зашла очень далеко, Скарлетт. Это уже экстравагантно». Эмма Энсон не согласилась. «Ты не права, ее поведение только заставляет меня думать о ней гораздо лучше. Я думаю, что ты, Салли, помогла ей не лучшим способом. Сейчас я взяла бы все свои слова обратно. Всегда есть что-то восхитительное в тех, кто имеет в своих чувствах что-то религиозное». Утро среды, 2 недели мытарств Скарлетт, было дождливое и пасмурное. «Я даже не могу идти в монастырь в такую погоду. У меня развалится последняя пара обуви. Как было бы хорошо доехать туда в экипаже. Но кучер Ретта куда-то исчез. И нужно идти. Ничего не поделаешь. Игуменья уехала утром Джорджи в школу. Никто не знает, как долго она там пробудет. День-два, а может и неделю. «У меня нет столько времени. Каждый день на счету». Она вышла из дома в дождь и слякоть. «Выкините туфли, дай мне переодеться», — приказала она Панси. Дождь прекратился только в полдень. Мисс Леонора отправилась на Кинг-стрит за покупками. Это было не для Скарлетт. Она уселась на краю кровати и сидела, пока ноги не затекли. Затем спустилась в библиотеку. «Может, там Ред». Но она ни с кем не могла поговорить о своих делах. «Как идет реформация католической церкви?» — спросил он, поднимая брови. Скарлетт разразилась рассказами об игуменье. В то время как он молча обрезал сигару, прикурил и перебил ее. «Погода наладилась. Давай выйдем на воздух, на веранду. Такой красивый вид на море». Лучи солнца пробивались сквозь дымовую завесу. Скарлетт вдохнула дым сигары. На улице аромат сада смешался с соленым воздухом с залива. Она так замечталась, что голос Ретта слышался где-то вдали. «Мне кажется, что та школа Джорджи находится в саванне. Ты могла бы поехать на день рождения к деду. Тетушки будут очень рады. Если там действительно важное мероприятие, то там будет епископ. Ты можешь поговорить с ним». Скарлетт попыталась обдумать предложение Ретта. Лучше, конечно, это сделать, когда его нет рядом. Странно было чувствовать себя неудобно в его присутствии. Он наслаждался дымом сигары. «Посмотрим», — сказала она, и вдруг бросилась прочь. Слезы брызнули из глаз. «Что со мной? Я как девчонка. Ненавижу себя за это. Да мероприятия затягиваются. Я получу тару. И Ред тоже. Хоть на это потребуется 100 лет».